Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 44. Господин Конрад Ланграф Гессенский торопил с ответом мистер Т. А чего торопить-то? Знаешь что? Усмехнулся Бурцев в лицо орденскому толмачу. Передай-ка своему хэру, чтобы он шел на... Вот-вот то самое передай. А еще... Сержант, отвесив челюсть, медлил с переводом, то ли не зная, как бы деликатнее пересказать Конраду слова дерзкого пленника, то ли толком не разобрав мудреного оборота речи. А может, просто не находил соответствующей лексики в старонемецком. Впрочем, магистр, кажется, все понял без перевода. Он вновь повернулся к куявскому князю, заговорил быстро и озабоченно. «Господин Конрад Ланграф Гессенский и Тюрингский!» Магистр Ордена Святой Марии говорит, что ты пленил русский лазутчик. Герцог Казимир, перевел тевтонский сержант. Это есть большая удача, но господин Конрад сильно тревожит, что русский шпион охотится за Агделайда. Это значит, что наши планы уже не секрет. Секрет? Так-так-так. Пан Конрад считает, что кто-то из русских князей знает о предстоящем крестовом походе? Нахмурился куявец. Крестовый поход, ишь ты, дело становится все интереснее. И этот неизвестный русский князь тоже хочет взять жены Агделайду, чтобы самому претендовать на малопольские земли. Казимир продолжал размышлять вслух под приглушенное бормотание переводчика. Честно говоря, не ожидал я от русичей такой прыти. Господин Конрад Ланграф Гессенский и Тюрингский. Магистр Ордена Святой Марии считает, что это есть глупо недооценивать опасный враг. Насупился переводчик. И еще, мой господин напоминает куявский герцог, что земля Малой Польши нужна воинам Христа. Это есть важный плацдарм для похода на восток, рыцари истинной веры. Орден должен строить свои замки на земля Малой Польши. Много замки. Малой Польша есть очень выгодная позиция на границе с Русь. Оттуда ударять главная сила ордена и его союзники. Неужели для осуществления крестового похода ордену и его союзникам недостаточно будет приграничных владений моего отца на востоке Мазовии, а также земель Пруссии и Литвы, на которые вы давно положили глаз? Сварливо пробурчал Казимир. Так разговаривает человек, который уже смирился с неизбежным, и ерепенится больше для вида. Зачем обязательно строить замки на землях моей будущей супруги, княжны Агделайды? Господин Конрад Ланграф Гессенский и Тюрингский, магистр Ордена Святой Марии, устал объяснять упрямый герцог Казимир, что Мазовия, Пруссия и Литва есть вспомогательный участок для будущий поход, сверкнул глазами сержант. Там малый войск рыцарей и кнехтов вступить на северные новгородские и псковские земля, а основной удар по еретикам византийской веры русам должен быть с Малой Польши. Оттуда Христово воинство через Галицкое, Владимиро-Волынское и Полоцкое княжество идти на Киев и Смоленск, а потом на остальной Русь до Рязанских и Переславских владений. Бурцев слушал, раскрыв рот. Что-то ему все это напоминает. Ну конечно, гитлеровский план Барбаросса, вот что. Группы армий Центр, Юг и Север наступают на Смоленском, Киевском и Ленинградском направлениях. Правда, за неимением Питера крестоносцы в качестве основной северной мишени выбрали Новгород. Да, есть, значит, свои фюреры в 13 веке. А затем наступать очередь богопротивники язычников татар, продолжал переводчик. Так есть правило, герцог Казимир. И только так есть. Рим уже благословляет дальновидный план господина Конрад Ланграф Гессенский и Тюрингский. Бурцев мотал на ус. Не все, оказывается, было известно Освальду Добжинскому. Малопольские земли нужны тевтонам вовсе не как самоцель, а лишь как средство для осуществления грандиозной экспансии на восток. Именно ради этого затеяна вся интрига с замужеством краковской княжны Аделаиды. Геополитика, блин, однако. Основательно закрепившись в Малой Польше, понастроив на границе с русскими княжествами военных баз в виде неприступных замков, крестоносцы двинутся дальше. Орденским братьям, заручившимся поддержкой Папы Римского, достаточно будет крикнуть клич и возглавить нашествие, а уж там кевтонам с радостью присоединятся жадные на драки и добычи мелкие феодальчики вроде Освальда, которым пока не посчастливилось урвать свой кусок в бесконечных междоусобицах на тесных землях старушки Европы. Обделенный судьбой воякам нужен только новый командир и новые идеи, что облагородит перспективный завоевательный поход, а нести светоч истинной веры погрязшим византийской ереси русичам и диким язычникам степей, чем не альтернатива освобождению гроба Господня. Европейское рыцарство, которому сарацины пообломали рога в Палестине, теперь хлынет на земли русских княжеств. Ведущую битву с псами-рыцарями на Чудском озере в этой мясорубке никто, наверное, и не заметит. Вспомогательный участок есть вспомогательный участок, а судьба Руси будет решаться в направлении главного удара. И судьба эта казалась Бурцеву ох какой незавидной. Разразненная Русь вряд ли сможет противостоять единому натиску крестоносцев. А ведь тевтоны, в отличие от степняков, не откатятся обратно после скоротечного набега. По своему обыкновению они начнут всячески укрепляться на захваченных землях, поставят замки, зазовут для освоения чужих территорий германских колонистов и безземельных рыцарей, пожалуют обширные лены верным союзникам. И Русь перестанет быть Русью, а Россия не появится вовек. В общем, татаро-монгольская ига, если таковое вообще имело место в истории, отдыхает. Гитлер с его становящимся ненужным броском на восток, надо полагать, тоже. Вот ведь какая хренотень получается. Уберечь Адлайду от ненавистного брака с Казимиром Куявским отныне не дело чести, любви и ненависти. Теперь и отечество в опасности. Жаль, только ничего сделать уже нельзя. Насчет своей участи Бурцев не обольщался. То, что Конрад и Казимир открыто обсуждают при нем свои сокровенные планы, означает одно. И магистр, и князь списали пленника со счетов. От дерева его отвяжут только мертвым, а может и так оставят, гнить на крепких веревках, назидание прочим разбойникам и шпионам. Надеюсь, лазутчик не успел передать своему господину, кем бы он ни был, сведения о том, что княжна Агделаида уже находится в наших руках, произнес Казимир. «Господин Конрад Ланграф Гессенский и Тюринский, магистр Ордена Святой Марии, говорит, что русы не должны знать того впредь», — отозвался переводчик. «Господин Конрад говорит, что нужно убивать пленник герцог Казимир, но сначала нужно узнавать все, что знать он, и лучше делать это все прямо здесь, а не в Сродобурге. Чужой город есть большое чужое ухо». «Не есть очень хорошо, если оно станет слушать признание Вацлава». «О, разумеется!» – расплылся в улыбке князь Куявий. «Вацлав все расскажет нам прямо здесь, а потом здесь же и сдохнет». Магистр Конрад вновь подал коня к связанному Василию, заговорил, глядя сверху вниз. Сержант был тут как тут. «Господин Конрад Ланграф Гессенский и Тюринский...» «Магистр Ордена Святой Марии спрашивает тебя, Русич Вацлав, отвечать-то на все вопросы сам или тебя сначала пытать?» Бурцев промолчал. Хоть под пыткой, хоть без оной, вразумительного сказать он все равно не сможет. Не лазутчик он, и не посылали его шпионить в польские земли русские князья. И Адлайду он пытался умыкнуть не угаре вассальной преданности, а в тайной надежде на то, что может быть когда-нибудь... И кто этому поверит? Так и не дождавшись ответа, Конрад вновь обратился к Казимиру. «Господин Конрад Ланграф Гессенский и Тюринский, магистр Ордена Святой Марии, — затараторил переводчик, — интересовать, как герцог Казимир желать пытать и умертвить свой пленник?» «Огнем и мечом», — буркнул Куявец. «Другого у меня нет. Я князь и воин, а не палач. Ничего, кроме оружия, с собой не вожу». «Господин Конрад Ланграф Гессенский и Тюринский, магистр Ордена Святой Марии, говорит, что это не есть предусмотрительно». Конрад Тюринский что-то прокричал своим людям, кого-то позвал. Через пару минут спешившийся крестоносец с угрюмым лицом, густой проседью в волосах и невыразительными глазами усталого садиста раскладывал перед пленником свой походной арсенал. Щипцы, щипчики, щипчища, ножи самых невообразимых видов, форм и размеров, иглы, ножницы, тиски для пальцев, воронки для вливания в рот кипятка и расплавленного олова, шипастые валики и скалки для сдирания кожи. Много чего здесь было. Бурцев аж взмок. Давно ему не становилось так паршиво. «Господин Конрад Ланграф Гессенский и Тюринский, магистр Ордена Святой Марии, говорит, что теперь вы можете просто давать приказ, герцог Казимир. Наш брат Себастьян есть искусный мастер по добыче правды». Сержант хихикнул. Наверное, последнюю фразу он добавил от себя. В качестве шутки. Очень смешно. Бурцев подумал, для чего же легко и спокойно служилось в ОМОНе. У микрофона был Махмутов Даниил.